Восьмая глава. Довоенная северо-восточная рабочая окраина Москвы между Измайловым и Сокольниками, Преображенская площадь и Преображенская застава, электрозавод, фабрика «Красная заря», Ткацкая улица, шесть белых шестиэтажных корпусов напротив входа на Преображенский рынок и въезда на Преображенское кладбище, Преображенский монастырь, бывшее Преображенское село Петра I и огромная роща-сквер по обоим берегам реки Хапиловки между Преображенским валом с одной стороны и улицей 9-я рота с другой. Население нашего района на 90% состояло из рабочих и работниц огромного количества заводов и фабрик, расположенных между Измайловым и Сокольниками на берегах Яузы и Хапиловки. Рождению на рабочей московской окраине я, наверное, многим обязан в своей жизни. Я рос в рабочей среде, и хотя родители мои были интеллигентами в первом поколении, отец – ученый из питерских слесарей, а до этого – смоленский крестьянский сын, мама – учительница, дочь кровельщика с Мелитопольщины. Я вырос среди рабочих семей и рабочих детей, и, по всей вероятности, многое в моем характере и судьбе складывалось под влиянием неписанных законов, принятых в этой среде. И, может быть, именно это наследие преображенского детства не один раз спасало меня в жизни. Во время войны, например, в эвакуации, когда острые ее углы сходились над моей головой слишком тревожно и грозно. Все шесть этажей нашего подъезда, в котором жило и семейство Сигалаевых, были битком набиты мальчишками и девчонками моего возраста, отцы и матери которых работали или на электрозаводе, или на фабрике «Красная заря». Все взрослые обитатели нашего подъезда хорошо знали друг друга, и поэтому у нас в подъезде было принято запросто ходить в гости друг к другу из квартиры в квартиру, с этажа на этаж. Брали пример со взрослых и мы, мальчишки и девчонки. Мы все учились в одной школе, 432-й, на улице 9-я рота, и тоже прекрасно знали друг друга. Квартирные двери в нашем подъезде днем на всех этажах никогда не закрывались. Правило это установилось как-то само собой, с первых дней заселения дома. И это очень облегчало нам, ребятам, хождение в гости. Не надо было ни звонить, ни стучать, ни спрашивать из-за дверей, дома ли Юрка, или Толька, или Вовка. Толкай себе дверь и свободно заходи в любую квартиру. Все тебя знают, и ты сам тоже всех знаешь на всех шести этажах, во всех 12 квартирах. Никто тебя никогда не прогонит, никто не спросит, чего надо. Наоборот, зайдешь, скажем, во время обеда, позовут обедать, заявишься во время ужина, садись с нами, погрызи наших бараночек. Кроме того, днем взрослых у нас в подъезде почти никогда не было. Все были на работе. И мы совершенно свободно кочевали из квартиры в квартиру, с этажа на этаж, толкались с утра до ночи на лестничных клетках, сидели на ступеньках, играли в жмурки, фантики, расшибалочку, скользили по перилам, свешивались, как обезьяны, с верхних пролетов на нижние. Но главная жизнь, конечно, происходила в квартирах. Можно было, например, придя из школы и запустив портфель на диван, отправиться на шестой этаж к братьям Силаковым и оттуда, с балкона шестого этажа, обстрелять картошкой прохожих или, набрав ведро воды, облить играющих внизу на асфальте девчонок. А можно было пойти на пятый этаж к Семену Бумажному, 15-летнему человеку с бычьей шеей, боксеру, борцу, пловцу и гимнасту одновременно, учащемуся школы ФЗУ, и выучить пару приемчиков французской борьбы. Или, надев настоящие боксерские перчатки, ткнуть несколько раз в настоящую тренировочную грушу. А потом Семен наденет вторую пару перчаток, научит тебя, как надо правильно принимать боксерскую стойку, чуть присядет перед тобой, размахнется, бух, и ты уже сидишь на полу с расквашенным носом. А сам Семен уже требует, чтобы теперь ты ударил его, чтобы все было по справедливости и никому не было обидно. Ты размахиваешься изо всех сил, раз, а Семену хоть бы что, как стоял перед тобой со своей каменной шеей, так и стоит». Еще можно было пойти в гости на второй этаж к Олегу Евсееву и послушать там патефон или обучиться какому-нибудь новому танцу. Две старшие сестры Олега были лучшими танцорками фабрики «Красная заря», красой и гордостью фабричной самодеятельности. И Олег, все время подражая им, непрерывно разучивал всякие испанские и кавказские пляски, накручивал патефон, ставил веселые громкие пластинки, за что и получил у нас в подъезде прозвище «Танцовка». А лучше всего было просто пересечь лестничную площадку нашего четвертого этажа, осторожно приоткрыть входную дверь в 54-ю квартиру и увидеть на кухне озабоченные лица двух 12-летних новаторов Вадика и Прохора. Их отцы были ударниками на электрозаводе. Огромные их фотографии висели на доске почета напротив завода на площади Журавлева. И Вадик с Прохором целыми днями играли в стахановцев, зачищали напильником ржавые железки, паяли дырявые кастрюли и кружки, сколачивали табуретки, чинили стулья, строгали доски, выпиливали лобзиком разные полочки, ящички, шкатулки, а главное, бесконечно изобретали всякие коммунальные новшества, неперегораемые пробки, непротекаемые краники и так далее и тому подобное. Я очень любил ходить в гости к Прохору и Вадику. Во-первых, потому что у них в квартире вообще никогда не было ни видно, ни слышно взрослых. Отцы-ударники сутками пропадали на заводе, а матери тоже были какими-то знатными ткачихами. А во-вторых, потому что на кухне у них была оборудована целая мастерская – тиски, маленький верстачок, электромотор миниатюрный токарный станок.